Глава 32. Когда же эта надежда его обманула, и он, издержавшись и обеднев почти до нищеты, был вынужден даже солдатам задерживать жалования, а ветеранам оттягивать награды, тогда он обратился к прямым наветам и вымогательствам. Прежде всего постановил он, чтобы по завещаниям вольноотпущенников, без видимой причины, носивших имя родственных ему семейств, он наследовал не половину, а 5/6 имущества. Далее, чтобы по завещаниям, обнаруживающим неблагодарность к императору, все имущество отходило в казну, а стряпчие, написавшие или составившие эти завещания, наказывались. Далее, чтобы закону об оскорблении величества подлежали любые слова и поступки, на которые только найдется обвинитель. Примечание. Без видимой причины, то есть вольноотпущенники, принадлежность которых к данной фамилии Юлиев, Октавиев, Клавдиев, Домициев, Липидов и так далее, не может быть точно прослежена. Неблагодарность к императору выражалась в слишком малой, завещанной ему доле наследства. Любые поступки, тогда как раньше подсудные действия, хотя бы самые вздорные, все же перечислялись законом. Даже подарки, сделанные им в благодарность за полученные от городов победные венки, он потребовал назад. А однажды он запретил носить фиолетовый и пурпурный цвет. Сам подослал на рынок продавца с несколькими унциями этой краски и после этого опечатал лавки всех торговцев. Опечатал и, конечно, конфисковал товары. Говорят, даже выступая с пением, он заметил среди зрителей женщину в запрещенном пурпурном платье и указал на нее своим прислужникам. Ее выволокли, и он отнял у нее не только платье, но и все имущество. Давая поручение, он всякий раз прибавлял: «А что мне нужно, ты знаешь. И будем действовать так, чтобы ни у кого ничего не осталось». Наконец, у многих храмов он отобрал приношения, а золотые и серебряные изваяния отдал в переплавку, в том числе и статую богов-пенатов, восстановленные впоследствии Гальбой.